Рябинин проснулся от того, что автомат соскользнул с колен. Они остановились у высокой одинокой горы, на которой уступами поднималась лестница. По ее сторонам на склонах, похожие на утесы, были воздвигнуты монументы. Вся гора напоминала огромный памятник, уставленный изваяниями. «Саур-могила», — комбат Курок заглянул в автобус. «Здесь в 43-м шли страшные бои за Донбасс». И теперь, как тогда, Саур-могила переходила из рук в руки. На вершине шли рукопашные. Уцелевшие ополченцы вызывали огонь на себя. Там похоронены герои. Там же мы похороним наших павших товарищей. Машины поднимутся на вершину, по серпантину. Кто хочет, может подняться пешком. Рябинин, набросив на плечо автомат, стал подниматься от подножья к вершине. Когда-то здесь двигались торжественные толпы, гремела музыка, пестрели букеты цветов. Теперь он один совершал восхождение. Далекая вершина манила его, словно кто-то ждал его на горе. На склоне валялись перевернутые ржавые танки, сожженные БТРы, подбитые боевые машины пехоты. Их опалил адский огонь, превратил людскую плоть в пепел, а металл покрыл ядовитой окалиной. Каждую машину с растерзанными гусеницами, оторванной башней, лопнувшим корпусом настиг удар ненависти. И эта ненависть висела в воздухе, дула из пробоин, жгла горло. Огромный барельеф надвигался. Выкрашенный алюминиевой краской, он был посвящен подвигу пехотинцев, отбивавших у фашистов Донбасс. Из бетонной стены выступали лица, вставали в атаку бойцы, развивались плащ-палатки. Мощные скулы, сжатые брови, расширенные, глядящие из бетона глаза. По этим лицам, по атакующим пехотинцам, по их штыкам, автоматам, знаменам гвоздила украинская артиллерия. Стреляли танки, били грады, вырывали глаза, отсекали губы, сверлили дыры в груди. Под ногами Рябинина валялись оторванные носы, срезанные кисти рук, отломанные надбровные дуги. Он обходил их, боясь наступить. Все было усыпано осколками, металлической крошкой. Монумент был в метинах от бесчисленных пуль. Ярость, с какой уничтожался монумент, была безумным порывом. Этот порыв опрокидывал не монумент, а событие, которому тот был посвящен. Опрокидывал память о победителях, обращал вспять время, в котором страшными трудами и тратами добывалась победа. Выскребал, выкалывал из времени эту победу. Снаряды и пули уничтожали не памятник, не металлические изваяния, а тех, кто прошел по Донбассу, сметая захватчиков. Павших героев убивали вторично. Рябинина ошеломила. Это ярость и ненависть. Это чудовищное колдовство, совершаемое с помощью снарядов и взрывов. Это было злобное волшебство, подобное тому, что совершает злой чародей, выкалывая глаза фотографии, прокалывая ей сердце, опуская в ядовитый раствор. И у живого человека начинают слепнуть глаза. Случается сердечный приступ. Он чахнет от неведомой немощи. За прицелами украинских пушек, в башнях украинских танков сидели колдуны, которые всаживали снаряды в металлических воинов, стремились убить тех, кто когда-то убил захватчиков. Рябинин ощущал эту схватку незавершенной войны, бурлящий завиток истории, в котором он оказался. В Москве, собираясь в Донбасс, он не чувствовал грозных смыслов, явленных на этой вещей горе. Вершина звала его, словно оттуда раздавался громоподобный голос «Иди ко мне». Он поднимался выше, туда, где тусклым алюминием сиял второй монумент. Он был посвящен подвигам советских танкистов. Из стены выступали танковые корпуса, и башни круглились пушки. Танкисты в шлемах выглядывали из люков, вели свои стремительные машины среди горящих городов. По ним гвоздила украинская артиллерия, жгла Т-34-ки, косила танкистов, останавливала вал победителей. Рябинин смотрел на выбоину в танковой башне, на упавшую под ноги голову танкиста, на застрявший в бетоне хвостовик мины. И здесь была та же ярость, та же ненавидящая страсть, желание вонзиться вглубь истории и оттуда изменить ее ход. История, окаменевшая в монументе, уловленная в недвижные скульптуры, ожила, вырывалась из бетона, превратилась в чудовищный вихрь. Рябинин чувствовал себя вовлеченным в этот вихрь. Он оказался на войне, которая не закончилась 70 лет назад, а продолжалась. Смысл этой войны открылся здесь, на Вещей горе, и заключался в том, чтобы не отдать победу, не проиграть ее, добытую Родиной в смертельной схватке. Эти абстрактные, не трогавшие душу суждения, которые казались напыщенными, приторными, лишенными достоверности, вдруг грозно и ослепительно открылись на Саур-могиле, обнаружили себя обгорелыми самоходками, расстрелянными монументами, кудрявой сталью минных осколков. Вершина звала его, и он восходил по ступеням, слыша трубный глаз «Иди ко мне». Третий монумент, как огромный, разрезавший гору волнорез, был посвящен летчикам, воевавшим в небе Донбасса. Моторы, пропеллеры, крылья со звездами, летчики, ведущие машины в лобовые атаки, пикирующие на колонны вражеских танков. И все они были подвержены ударам ненависти. Украинские зенитки сбивали советские самолеты. Украинские пулеметы расстреливали в воздухе парашютистов. Украинские грады сжигали на крыльях звезды. Рябинина сотрясали удары, будто в него вонзались снаряды, буравили пули, обжигали взрывы. Он чувствовал страшное напряжение схватки, которое проходило не только здесь, на земле, но и в запредельных высях. Там сталкивались непомерные силы, сражались космические вихри, и эта поднебесная схватка отзывалась на земле искореженной бронетехникой, изуродованным бетоном, запахом сгоревшего металла. «Иди ко мне!» – звала вершина. Это был трубный глаз, который хотел открыть ему тайну мира, дать в руки скрижаль с законами этого мира, где идет непрерывная схватка, и тьма вторгается в свет, и свет побеждает тьму. Ему хотели дать книгу, за которую он явился на эту войну. Он достиг вершины. Еще недавно здесь высилась огромная стелла, подобие штыка, воздетого в небо. Теперь эта стелла, срезанная залпами градов, лежала на земле, придавив металлического солдата. Рябинин тронул ладонью железный висок, ощутил глубинное биение. На вершине ревел ветер. Здесь было 7 свежих могил. На крестах висели венки, трепетали флаги Донецкой республики, стяги батальона «Восток». В могилах покоились те, кто оборонял гору и вызвал огонь на себя. На вершине ревел ураган, словно дула труба, хлопали над могилами флаги, свистела арматура взорванной стелы. Ветер падал из неба, словно был открыт небесный люк, и оттуда раздавался голос «Ты! Ты! Ты!». В этом ветре был тот, кто призвал Рябинина на вершину, повелел написать заповедную книгу. С этой вершины открывался весь мир, все континенты, и все они были охвачены битвой. И он, летописец, станет двигаться по войнам, закрывать глаза павшим, исполняя завет горы. Рядом с могилами были выкопаны свежие ямы, в них опускали гробы с бойцами батальона «Марс». Рябинин кидал землю в яму, прощаясь с усопшими. Вместе со всеми пускал из автомата прощальные очереди. Выпили из пластмассовых стаканчиков поминальные 100 грамм. Комбат-курок с лысой головой, проталкивая сквозь рыжую бороду мучительные слова, сказал: «Больше нет батальона «Марс». Но есть батальон «Аврора». Кто хочет, переходите ко мне». Федя Малой и Шатун решили податься к казакам. А Рябинин остался с курком.